«Возьмите папиросу!» Он вынул портсигар и протянул ей. Заметив, что она задержалась взглядом на портсигаре, небрежно кинул. «Трофейный!» «И это трофей!» — щелкнул он зажигалкой. «Я слыхал, осенью в Москве был большой драп». «Драпа не было, но многие уехали». «Зачем вам Бородухина?» — спросил он. «Там стоит воинская часть. Я иду к сыну». «Понимаю теперь, почему вы закрыли лицо немцу», — усмехнулся военный. «Представили, что и ваш сын будет так же где-то лежать». Вера Глебовна отшатнулась. «Зачем вы так? Это жестоко». «Война жестока, гражданка, а немецкая армия еще очень сильна». «Если моего сына убьют, он будет лежать на своей земле, а тот немецкий мальчик». «Не жалейте этого юношу», — перебил мужчина. «Он ведь лежит победителем в 100 верстах от столицы противника». «Как странно вы говорите», — пристально взглянула на него Вера Глебовна. «Он же убит, этот победитель». «Да, убит», — пожал плечами мужчина. «Но хочется нам этого или нет, он под Москвой». Он немного помолчал. «Давайте присядем. Мне интересно, что же в Москве?» «Я тороплюсь». «Что думают и говорят москвичи?» — уточнил он вопрос требовательным тоном. «Они думают, что поражение немцев под Москвой — начало конца». «Ого! Не рановато ли так думать? Немцы пока очень сильны». «Вы что-то часто это говорите», — заметила Вера Глебовна. «Разве? Нельзя недооценивать врага. Хотите еще папиросу?» «Нет, спасибо. Я должна идти». Она сделала шаг. «Погодите, а вы тоже так думаете?» «Да», — взглянула она прямо ему в глаза. Мужчина как-то передернулся, губы скривила усмешка, и он процедил. «Странный народ русский». А потом резко, командным тоном бросил. «Идите, только запомните, тот немецкий юноша все же победитель». Он задрал голову и смотрел на Веру Глебовну. Презрительно сощурив глаза, и в последних его словах сквозило чувство такого превосходства, что ее обдал страх, которого она не сумела скрыть. Заметив это, он усмехнулся еще раз и, круто повернувшись и сильно оттолкнувшись палками, поехал обратно, в сторону Малоярославца. Вера Глебовна растерянно глядела ему вслед, не зная, что и думать. Но он очень быстро скрылся за поворотом. «Неужели это был немец?» — подумала она. «Да нет, откуда тут немец? Просто неприятный человек, которому захотелось сделать ей больно, а может, испугать. Мало ли на свете плохих людей». Она постояла еще немного, стараясь успокоиться, но лес стал давить на нее, стал страшен, и ей захотелось как можно быстрее выбраться из него. И она пошла по тропке, вглядываясь вдаль в надежде увидеть просвет, но его все не было и не было. Идти быстро она могла только на спусках дороги, но за ними следовали подъемы и довольно крутые, которые ей трудно было преодолевать, а лес все не кончался, и казалось, нет ему ни конца, ни края. Часов у Веры Глебовны не было, и она совсем не знала, сколько времени она идет. Примерно через километр тропка расширилась, перестала нырять из оврага во враг, и даже стали попадаться небольшие прогалины. На одной из них она увидела лыжные следы, утоптанный снег. Видно, кто-то разворачивался здесь. Она остановилась, огляделась, и вдруг увидела на сугробе, начертанную, видно, лыжной палкой, стрелку и надпись «На Бородухина». А рядом инициалы А.Т. У нее захватило дух. «Это Андрей! Андрей! Значит, он тут!» — ликовала она. С Сразу куда-то пропала усталость, и ноги словно сами понесли ее. Она шла, задыхаясь от счастья, а вдоль тропы все время попадали стрелки с надписью «На Бородухина» и инициалы сына. Когда перед нею открылось небо и первый дом Бородухина высунулся углом потемневших бревен, она остановилась. Надо было унять сердцебиение, вспомнить, что говорил мужчина, принесший письмо. «Кажется, третий или четвертый дом», — говорил он, — «на левой стороне деревни». «Нет, четвертый, и с голубыми наличниками окон». Дальше шла она очень медленно. Горлу подкатывал ком и сбивал дыхание. Вера Глебовна боялась, что не выдержит этих последних шагов, а сядет в снег, разрыдается, и Андрей увидит ее такой. А она должна быть другой, спокойной и собранной. Идя по узенькой тропке, вытоптанной вдоль домов левой стороны деревни, она уже видела тот четвертый дом с голубыми наличниками и искала какой-то проход к нему, но не находила. А вся улица была покрыта глубоким снегом, по которому ей не пробраться. Поравнявшись с домом и глянув на окна, она поразилась нежилому его виду. Да и вся деревня была безлюдна, ни местных жителей, ни военных. У нее упало сердце. Она рванулась в сугробы и, проваливаясь почти по пояс, пробивая себе дорогу чуть ли не грудью, не то шла, не то ползла, барахтаясь в снегу, уже понимая, что опоздала. А позади нее, словно она истекала кровью, вился неровный, глубокий, а потому казавшийся почти черным след, проторенный ее телом. Изнемогшая, она взошла на крыльцо и постучала в дверь. Дверь сразу отворилась, но не сразу нашлась, что сказать вышедшая из избы женщина. Лишь горестно взмахнула руками, и Вера Глебовна все поняла, и, осевши на перила крыльца, вцепившись в них руками, так как не держали ноги, прошептала еле слышно. Опоздала. На один денек разминулись. «Сегодня ночью подняли их по тревоге», — сказала женщина, приобняв Веру Глебовну и стараясь оторвать ее от перил и провести в дом. «В дом идемте, в дом. Там и расскажу все, и письмецо передам». Как в полусне вошла Вера Глебовна в избу, поддерживаемая хозяйкой, и стояла, как неживая, пока та обметала веником, прилипший к шубе и валенкам, снег. Не помнила, как усадила хозяйка ее на скамейку, как стаскивала с нее мокрые валенки и как дала другие, большие, но теплые и сухие, как дала ей попить водицы. И лишь тогда, когда перед глазами замелькал листок бумаги и будто бы издалека донесся голос: «Письмецо-то прочтите!» — Вера Глебовна очнулась и взяла письмо. «Милая, дорогая мама, ждал тебя все эти дни. Сейчас уходим. Не волнуйся, я обязательно вернусь», — прочла она. «Как дочка моя в Москву отбыла, так он денька через три и начал вас ожидать. На лыжах встречать вас ездил», — сказала хозяйка, вытирая глаза. «Все мы за него так переживали, и бойцы его тоже. Мается, говорили, наш командир, хоть бы скорее мамаша его приехала. И вот надо же, нынешней ночью и погнали их». «А далеко отсюда до фронта?» — наконец нашла в себе силы спросить Вера Глебовна. «Не знаю. Громыхает ночью фронт, слышен. А верст сколько, не скажу». «Значит, этой ночью», — пробормотала она. «Да, правда, их последние дни каждую ночь по тревоге поднимали. И уходили они, но на рассвете возвращались. А вот сегодня ждем их, ждем, и нету их. Видать, на фронт пошли. Господи, на денек бы раньше приехать вам». «Не могла, и так чудом выбралась. «Вы простите, но я не смогу сразу уйти. Так устала». «Да разве кто гонит вас? И ночевать будете, и можете дней несколько передохнуть. Дом пустой, никого не стесните», — заволновалась хозяйка. «Куда же обратно такой?» «Спасибо», — сказала Вера Глебовна, сдерживая рвущийся из горла крик. «Нет, не крик. Она чувствовала, что могла бы сейчас завыть, и, может быть, ей стало бы легче». «Поплакали бы», — сочувственно сказала хозяйка, видя и понимая состояние Веры. «Не могу», —